По лестнице, крадучись и вздрагивая от каждого шороха, я добрался до второго этажа. По левую сторону от меня находилась закрытая дверь. Она была перекошена, и в щель я увидел, что цепочки внутри нет. Ну, конечно, дверь заперта, но это не проблема. Надо только действовать быстро и точно. Времени исправлять ошибки уже не будет. Против меня профессионалы, прошедшие специальный курс обучения. И, конечно, они не будут сидеть сложа руки и ждать, пока я сам к ним приду. Как можно осторожнее, зажав в руке пистолет, я прижался к двери. По ту сторону кто-то сдавленно всхлипнул, и грубый мужской голос с иностранным акцентом тут же отреагировал. «Тихо, ты!» Определить акцент я сразу не смог. Всхлипнули еще раз, и я понял, что не ошибся. Это точно была женщина. А женщина здесь могла быть только одна. На этот раз ответил другой мужской голос с таким же акцентом. «Леди, я заставлю вас замолчать!» Он не шутил. Я услышал звук отодвигаемого стула, после чего мужчина повторил свою угрозу, и в этот момент я, снеся замок выстрелом 45-го калибра, настежь распахнул дверь, да так, что она с треском стукнулась об стену, и одна петля оторвалась. Они отпрянули, и я успел заметить, что рядом с одним из них наготове лежит пистолет. С первого же выстрела я превратил его лицо в кровавую кашу, а пока второй вытаскивал из-за пояса свой люгер, я прострелил ему грудь. Падая на спину, он смог лишь воскликнуть «Алекс!» и тут же скончался. Прежде чем его голова стукнулась о радиатор отопления, я не стал любоваться этим зрелищем, а быстро выстрелил еще трижды в пол, пару секунд выждал, выскочил на лестничную площадку и бегом спустился вниз. Все это заняло у меня не более 10 секунд, и я успел прийти первым. Тот, кто стоял на улице, вошел внутрь с неосторожностью внезапного удивления и забыл все правила. Он вспомнил их довольно быстро, но было уже поздно. Дуло уперлось ему в шею сзади. Его коленки подкосились, потому что тут он понял, что все это не игра и не учение, и что жить ему осталось несколько минут. «Наверх», — приказал я, и пошел вслед за ним, не отводя дуло пистолета от его позвоночника. Он тяжело дышал, а когда увидел тех двоих на полу, его стошнило прямо на собственный костюм. Карен Синклер лежала на кровати, все еще завернутая в белую больничную простыню. На ноги ей было небрежно наброшено грязное одеяло, руки связаны на животе, лодыжки тоже связаны, концы бечевки прикреплены к металлической раме кровати. Она уже пришла в сознание, смотрела широко открытыми глазами, и теперь она была поистине прекрасна. Не спуская пистолета со своего нового знакомого, я вытащил из кармана бритву и перерезал бечевки. Не сводя с меня глаз, она улыбнулась. Теперь я, наконец, взглянул в лицо человеку, который пришел с улицы. У них в глазах всегда читается ожидание смерти. Это скучный стеклянный взгляд, вялый и бессмысленный, потому что они прекрасно понимают, что человек с пистолетом в руках тоже знает, что сейчас произойдет. Они не могут говорить от страха и потому не лгут. Все, что им остается, это надеяться на быстрый и безболезненный конец, который кажется им счастьем по сравнению с перспективой лежать в корчах на полу с огромной раной в животе в ожидании, пока жизнь мало-помалу не покинет тело и темнота не заглушит боль. — Где Манос Деккер? — спросил я его. Изо рта у него текла слюна, он повернул голову и посмотрел на кровавое месиво на полу. Снаружи снова сверкнула молния, на этот раз совсем близко, и тут же раздался гром. Он... Тут парень замолчал, вспоминая, видимо, подзабытые правила. Он сглотнул, утер рот и решительно стиснул губы. Я поднял пистолет и заставил его заглянуть в черную дыру. И он заглянул, и он увидел, как взводится курок, и почувствовал запах пороха и крови в комнате, и тогда он сказал, он пошел за этой штукой. Куда? Я знал, что он не врет, потому что страх вновь вернулся к нему, и он беспомощно развел руками. Страх был слишком велик, запах крови слишком силен, и он не мог врать. Я подошел к нему поближе и заставил его повернуться. «Посмотри на этого!» Он машинально взглянул на труп на полу, тот, у которого ничего не осталось от лица. И тогда я размахнулся, и с такой силой огрел его пистолетом по голове, что кожа лопнула и забрызгала мою руку кровью. Он без звука упал, да так, что чуть не поцеловал безлицый труп, лежавший у радиатора. Тогда я вернулся к Карину и спросил, очень больно было. — Да нет, нет, они выжидали. Ты можешь идти? — Могу попробовать. — Давай, я попробую тебя донести. — Да нет, я уж сама. Как-нибудь. Понимаешь, нам надо отсюда валить. Еще не все кончилось. Она осмотрела себя и села, спустив ноги на пол. Лицо ее перекосило, было гримаска боли, но тут же и исчезла. «Подожди минутку», — сказал я ей. Зарядив люгер, взятый у одного из лежавших на полу, я дал его ей в руки, сам побежал наверх, выбрался через окно и по пожарной лестнице поднялся на крышу, где я оставил свой плащ, схватил его и бросился обратно. Женщины, они все одинаковые, могут спокойно смотреть в лицо смерти, но публично обнажиться никогда. Она стыдливо улыбнулась, когда я помогал ей завернуться в мой плащ, и вслед за мной спустилась по лестнице. Мы вышли через подъезд типографии и оставили дверь незапертой, чтобы другим не пришлось себя слишком утруждать. Я нашел телефонный автомат и набрал номер Шафера. Как только я представился, нас тут же соединили. — Ирландец, ты где? — спросил он. — Под Бруклинским мостом, у типографии Морта Гильферна. — А, это место мы знаем. — Тогда поспешите, здесь двое убиты, и один без сознания ждет вашего приезда. — И это все твоя работа? — Да уж, дружище, я постарался. — Есть и новости. — Какие же? — В данный момент я увожу отсюда Карен Синклер. — Ну, ирландец, черт бы тебя побрал! Ты просто бестия! Но я его оборвал. Вы сами меня просили заниматься самостоятельно, и я выполнил вашу просьбу. Он продолжал ругаться, я повесил трубку. Не так легко было дойти до перекрестка, где мне удалось взять такси. Раз 10 мы останавливались, и она отдыхала, а я все время ее поддерживал за талию. Моя рука чувствовала под плащом ее теплое тело, крупное и красивое, как раз в моем вкусе. Всякий раз, когда она напрягалась, я знал, что это от боли, и, казалось, сам ощущал ее страдания. Мы доехали на такси до отеля в Улс-Левер и, ловко разыграв забавную сценку, прошли через вестибюль. Ее волосы намокли от дождя и мокрым занавесом закрывали лицо. Она смеялась, и я первый раз в жизни слышал ее смех. Педраст бросил на нас довольно противный взгляд, но тут же отвернулся к коммутатору и не видел, как мы садились в лифт. Мы поднялись, я завел ее в свою комнату и уложил на кровать. Потом я ее раздел, отбросил в сторону и плащ, и больничную рубашку. На бинтах были следы крови, и когда я прикрыл ее простыней, она закрыла глаза, и личико ее исказило гримаса боли. Она была очень красива, обнаженной, и не замечать этого было просто невозможно. Я не мог смотреть на нее долго, не осмеливался прикоснуться к ней и просто оцепенел от ярости при мысли, что кто-то уже смотрел на нее в таком виде. «Ты можешь меня здесь подождать?» Она открыла глаза и снова улыбнулась. «Хоть всю жизнь», — ответила она. «А как тебя зовут?» «Ирландцем». — А другого имени у тебя нет? — Райан. Ну, и что ты собираешься теперь делать, ирландец?